А Цицильхин все еще не знает самых простых русских слов. Хлеб, вода, к черту. В своей вязаной пелерине Цицильхин очень похожа на соседского пуделька, которого водят гулять в пальтишке с карманчиком и с помпончиками. Цицильхин только не лает, как он. У Цицильхин безмятежные голубые глаза, как у куклы, и кудрявая белокурая головка. Кудри делаются с вечера. Смоченные волосы накручиваются перед сном на полоски газетной бумаги. Дело нехитрое. Так раскудрявить можно кого угодно. Хоть бабушку мою, хоть дворника Матвея, даже бахрому диванной подушки. Разговаривать с Цицильхин скучно. Она ничего интересного не знает. О чем ее не спроси, она только беспомощно разводит пухлыми розовыми ручками. «Ах, Боже в небе! Откуда же я должна знать такое?» А я вот именно обожаю задавать вопросы. Папа мой говорит, что вопросы созревают в моей голове, как крыжовник на кусте. Обязательно ли все люди умирают или не обязательно? Почему зимой нет мух? Что такое громоотвод? Кто сильнее, лев или кит? Вафли делают в Африке, да? Так почему же их называют вафли, а не вафри? Кто такая Брахмапутра? Хорошая она или плохая? Зачем людям прибивают оспу? Только один человек умеет ответить на все мои вопросы или объяснить, почему тот или другой из них дурацкий. Это папа. К сожалению, у папы для меня почти нет времени. Он врач. То он торопится к больному или в госпиталь, то он сейчас только вернулся оттуда, очень усталый. Вот и сегодня, в воскресенье, рано утром, папа приехал домой такой измученный, сделал трудную операцию, провел при больном бессонную ночь, что мама нарезает ему завтрак на кусочки. У папы от усталости не слушаются руки. Позавтракав, папа ложится поспать в столовой на диване, укрывшись старой енотовой шубой. Все в доме ходят на цыпочках и говорят шепотом, даже горластая Юзефа, моя старая няня, ставшая кухаркой после водворения у нас фрейлин Цицильхин. Юзефа сидит на кухне, чистит кастрюлю и ворчит на той смеси русского языка с белорусским и польским, на какой говорит большинство населения нашего края. «Другий доктор за такую працу, работу, в золотых подштаниках ходил бы!» В кухне сидит полотер Рафал, очень осведомленная личность с огромными связями во всех слоях общества. Даже Юзефа считается с мнением Рафала. И он тоже подтверждает, что да, за такую работу. Я же вижу, Господи Иисусе, и когда только он спит. Другой доктор на золоте ел бы. Свирепо закусив губу и словно желая стереть в порошок кастрюлю, зачем она не золотая, а только медная, Юзефа яростно шипит. «Я сколько разов ему говорила, богатых лечить надо, богатых!» «А он?» — интересуется полотер. «Как глухой!» — вздыхает Юзефа. «Никого не слушает, ко всем бедакам, ко всем бедолагам ездит. А бедаки что платят? Вот что яны платят!» И пальцы Юзефы, выпачканные в самоварной мази, показывают здоровенный кукиш. «Какая жаль!» — вежливо качает головой полотер Рафал. «Богатые и бедные — это же две большие разницы!» «А то нет!» — отзывается Юзефа. Сегодня, в воскресенье, Рафал явился без щеток и без ведра с мастикой.